Носик Стана не имелось, надо было чем-нибудь его заменить. Сайрос Смит возвратился в трущобы. При свете огня, пылавшего в очаге, он выстрогал две равных линеечки и, соединив их друг с другом, сделал нечто вроде циркуля, ножки которого можно было сдвигать и раздвигать. Скрепил он линейки при помощи шипа акации, срезав его с сухой ветки, лежавшей в груди хвороста. С этим инструментом инженер опять отправился на берег моря. Надо было вычислить высоту полюса над горизонтом, для чего следовало выбрать наиболее четкий, а именно морской горизонт. Мыс Коготь закрывал южную сторону горизонта, и Сайросу Смиту пришлось искать более удобное место для наблюдения. Лучше всего было бы выйти на берег, обращенный прямо к югу, но для этого пришлось бы переправляться через довольно глубокую реку Благодарения, что представляло немалое препятствие. Взвесив все обстоятельства, Сайрос Смит решил избрать своей обсерватории плато кругозора, учтя при вычислениях его высоту над уровнем моря, а высоту эту он рассчитывал определить завтра путем применения элементарных теорий геометрии. Пройдя по левому берегу реки Благодарения, колонисты поднялись на плато и устроили наблюдательный пункт у того края, который шел с северо-запада на юго-восток, то есть над грядой причудливых утесов, окаймлявших берег реки. Эта часть плато поднималась на 50 футов выше скалистых холмов правого берега, склоны которых шли к мысу Коготь и к южному берегу острова. Следовательно, ничто не заслоняло от наблюдателя полукружие горизонта от мыса Коготь до Змеиного мыса. На юге линия горизонта, освещенного первыми лучами восходящей луны, резко разграничивало море и небо, что должно было способствовать точности вычислений. Южный крест предстал перед наблюдателем как бы вверх ногами. Звезда Альфа этого созвездия оказалась внизу, то есть ближе всех к Южному полюсу. Созвездие Южного креста отстоит от Южного полюса дальше, чем полярная звезда от северного. Альфа Южного креста находится от полюса приблизительно на расстоянии в 27 градусов. Но Сайрос Смит это знал и решил принять во внимание при своих выкладках. Он постарался также провести наблюдение в тот момент, когда ближайшая к полюсу звезда Альфа Южного креста проходит меридиан острова, что должно было облегчить наблюдение. Сайрос Смит направил один конец своего деревянного циркуля на линию горизонта, а другой на альфу Южного креста, словно наставил на них угломер. Расстояние между двумя ножками циркуля соответствовало углу между альфой и горизонтом. Желая прочно зафиксировать полученный угол, Сайрос Смит прикрепил при помощи шипов обе планки своего прибора к поперечной перекладине, чтобы расстояние между ними не менялось. После этого оставалось лишь вычислить полученный угол, приняв во внимание, что наблюдение производилось не на уровне моря, а для этого требовалось определить, как высоко стоит плато кругозора. Величина угла должна была дать высоту альфа Южного креста, а следовательно, высоту полюса над горизонтом, то есть широту острова, ибо географическая широта какой-либо точки земного шара всегда равна высоте полюса над горизонтом в этой точке. Вычисления эти были отложены до завтра, и в 10 часов вечера все колонисты уже спали крепким сном. Глава 14. Высота гранитной стены, применение теоремы о подобных треугольниках, географическая широта острова экспедиции в северную часть острова.